«Без проблем», – кивнула Моргана с широкой улыбкой на лице. Так прошло 20 лет. Эдвард, сидевший в медитативной позе, внезапно открыл глаза. В них вспыхнул свет мудрости и арканы. Несмотря на то, сколько времени прошло, он ничуть не изменился. Перед ним появилось зеркало, затем он пробормотал. Срочное сообщение от Оливии. За последние 2 десятилетия, хотя он и не покидал своих врат, он все еще использовал магические предметы для связи с Оливией. Они разговаривали каждый день, пытаясь лучше узнать друг друга. Кроме того, Эдвард иногда посылал клона, чтобы пригласить ее сюда, чтобы у них могли быть разные виды свиданий. Получив от нее срочное сообщение, Эдвард решил послать клона, чтобы повидаться с ней. Мир стального алхимика, центральная область, семья Армстронг. Клон Эдварда появился внезапно. Он на мгновение огляделся вокруг, удивляясь тому, как много всего изменилось. Он заметил женщину, которая стояла перед дверью и ждала. У нее были длинные золотистые волосы и красивое лицо. Однако при ближайшем рассмотрении он увидел на ее лице морщины. Юные глаза исчезли, сменившись спокойствием и мудростью, пришедшими с возрастом. Он подошел к ней и сказал: «Мира, ты постарела». Оливье вздохнула, глядя на молодого человека перед собой. «Чего ты ждал? Мне уже 57 лет. Это твой выбор. Хорошо, не будь грубым. Ты должен знать, что нельзя говорить о возрасте женщины». Эдвард сжал плечо. «Итак, что за срочное дело, для которого ты меня позвала?» Оливия сделал паузу на мгновение, затем сказала: «Мой отец умирает, и, судя по всему, скоро умрет и моя мать». Эдвард ничего не сказал, но продолжал слушать. «Когда ты предложил мне бессмертие, я думала, что достаточно сильна, чтобы отказаться. Однако, по прошествии времени, когда я вижу, как мое тело становится хрупким, как моя семья медленно стареет и умирает, и зная, что я могу что-то с этим сделать, моя решимость ослабла». Эдвард вздохнул, подошел и обнял ее. «Я понимаю, что ты чувствуешь. Как человек, который однажды умер, он боится смерти. Это одна из причин, почему у него так много способов воскрешения. Его первая жизнь оборвалась очень быстро, поэтому он не хотел, чтобы это произошло снова. В конце концов, он не верил, что ему посчастливится получить третий шанс. Итак, что ты хочешь, чтобы я сделал?» – спросил Эдвард. «Я хочу, чтобы ты забрал мою семью с собой, без проблем. Однако твой брат может не захотеть. Не волнуйся, я его вырублю», – спокойно ответил Оливия. «А что насчет тебя? Пойдешь со мной?» «Нет». «Почему? Ты уже стала фюрером и достигла своей цели – сделать Аместрис одной из самых могущественных наций в мире». Оливия на мгновение задумался над ее словами, затем сказал: «Я чувствую, что когда я уеду с вами, моя жизнь перестанет быть обычной. Поэтому я хочу наслаждаться обычной как можно дольше. Когда я окажусь на смертном одре, ты сможешь забрать меня». Эдвард кивнул головой. «В таком случае, я оставлю с тобой своего клона. Я позволю ему стареть вместе с тобой». «Хорошо». Поболтав с ней некоторое время, Эдвард отвез семью Оливии обратно к вратам и поместил их в Криасан. Конечно, он также использовал генную инженерию, чтобы увеличить продолжительность жизни ее отца и матери. «Моргана, как дела с проектами, которые я тебе доверил?» «Мастер, они все закончены». «Хорошо», — ответил Эдвард с ухмылкой. «Теперь мы можем официально приступить к реализации наших планов». Затем он немедленно отправил другого клона в поместье, которое было у него в Аместрисе. Глава 169. Пошаговая подготовка. Глава 169. Пошаговая подготовка. После того, как клон Эдварда вернулся в свой дом на Аместрисе, он сразу же начал действовать. Используя метод гравировки ядра, он создал небольшое измерение с чарами внутри, а затем связал его с домом. Как только он закончил, прозрачный щит окружил все поместья. К счастью для него, щит был невидим для обычных людей, но не для истины. Находясь в белом пространстве с одними воротами внутри, истина смотрел в одном направлении. Его глаза, казалось, не замечали понятия расстояния, пока он смотрел на щит, окружавший поместье. «Энергия пустоты», — произнес он своим странным искаженным голосом и вдруг встал. «Почему этот волшебник играет с чем-то настолько опасным?» Как человек, имеющий доступ к акашической записи, он знал, насколько опасна энергия пустоты. Даже самый низкий уровень не был тем, с чем он хотел бы иметь дело. Если только человек не является действительно могущественным сверхмер или не эволюционирует в пустотную форму жизни, энергия пустоты всегда представляла угрозу для любых богов или неизвестных сущностей. Поэтому его первым побуждением было предупредить Эдварда. Однако он остановил свои действия. Он не хотел рисковать заразиться ею. Он хотел заглянуть внутрь поместья и даже втянуть душу Эдварда в свое измерение, чтобы предупредить его, но не смог этого сделать. Энергия пустоты блокировала его зрение и способность вмешиваться в материальный мир. Поэтому он стал наблюдать. Тем временем Эдвард 3 дня ждал в своем поместье, желая увидеть, вмешается ли истина или призовет его. Однако ничего не происходило. Первый шаг завершен, пробормотал он. Теперь приступим ко второму. С помощью маны он открыл межпространственное кольцо и достал плащ. Это был один из 3 даров смерти, плащ-невидимка. Когда он осмотрел плащ, то почувствовал, что сила внутри него неактивна или неэффективна. Он догадался, что, поскольку это был совершенно другой мир, сила власти больше не действовала здесь. Пора это изменить, подумал он про себя. Затем вокруг него начали появляться бесчисленные руны и магические круги. Каждый магический круг имел разные цвета и внешний вид. Как только они закончили проявляться, они начали объединяться в сложную геометрическую форму, прежде чем войти в плащ в руке Эдварда. Сразу же после этого из плаща хлынул темный свет, который затем распространился во всех направлениях. К счастью, ударившись о щит, окружавший дом, он остановился. Эдвард быстро просканировал плащ и понял, что власть смерти, которую Герпа поместил на плащ, стала активной. Он медленно начал меняться, чтобы приспособиться к этому миру. Эдварду показалось, что он тайно крадет некоторые силы, принадлежащие этой вселенной. А поскольку истина утверждал, что он и есть вселенная, плащ крал и у него. Наблюдая за окончательным превращением плаща, Эдвард пробормотал. «Посмотрим, смогу ли я использовать твою силу, чтобы справиться с тобой». После того, как трансформация была завершена, он сразу же начал испытывать плащ. Надев его и став невидимым, он покинул поместье. Он отпарировал в ближайшую тюрьму. Он быстро пролистал файлы тюрьмы, чтобы получить список самых отвратительных заключенных. Войдя в камеру одного из них, он положил руку на его грудь, посылая небольшой удар током. Через несколько секунд у заключенного случился сердечный приступ, и он умер. Эдвард больше ничего не делал, только ждал. Истина предупредила его не убивать никого в этом мире, и он соблюдал это правило с тех пор, как пришел в этот мир. Теперь он нарушал его. Эдвард ждал целый день. Он наблюдал за тем, как была обнаружена смерть пленника и как проходил процесс его погребения. Однако с ним ничего не происходило. Несмотря на это, он не сразу пришел к какому-либо выводу. Он побывал в разных тюрьмах по всему миру и убил несколько отвратительных заключенных. Однако после этого ничего не произошло. Итак, второй этап завершен. Плащ-невидимка может скрыть меня от любопытных глаз истины, пробормотал Эдвард. Далее приступим к третьему шагу. Он сразу же вернулся домой и достал пузырек, наполненный черной жидкостью. Он посмотрел на него, подумав про себя. На всякий случай, я должен благословить себя на удачу. Из своего межпространственного кольца он достал еще одно зелье. Феликс Фелицис или зелье удачи. Однако это было необычное зелье удачи. Эдвард всегда был заинтригован концепцией удачи или сюжетной брони главного героя. В большинстве историй, благодаря удаче или сюжетной броне, главные герои никогда не умирают. Как правило, все складывается в их пользу, особенно к концу их путешествия. Поэтому он задался вопросом, можно ли создать зелье удачи, которое позволит ему украсть или позаимствовать удачу главного героя. Другими словами, зелье, которое давало бы ему некоторую сюжетную броню. После многих лет изучения судьбы Гарри Поттера с помощью Полумны и Северуса ему это удалось. К сожалению, чрезмерное использование этого зелья имеет некоторые серьезные побочные эффекты. Вытащив зелье, Эдвард не сразу выпил его. Вместо этого он отпарировал в маленький городок под названием Рисимбул. Будучи невидимым, он вошел в маленький домик, где жила семья. Это был дом Эдварда и Элрика, где он жил со своей женой Уинри и их детьми. К этому времени Эду было уже за 30, и он уже обзавелся семьей. Несмотря на потерю алхимии, он жил спокойно и полноценно. Не предупредив их, Эдвард взял небольшой образец его крови. Как главные герои, Эл и Эд обладают своего рода удачей или сюжетной броней. Он собирался использовать ее для увеличения силы своего зелья. После этого он быстро ушел и аппарировал в Ксинг, и узнал, где Эл находится со своей женой, Мэй Чанг. Навестив их, Эдвард узнал, что после смерти императора и процветания империи Ксинг маленькая девочка отказалась от бессмертия, которое даровал ей Эдвард. Она хотела состариться и умереть вместе с Элом. Не предупредив их, Эдвард взял образец их крови. Как побочный персонаж, доживший до конца, Мэй Чанг также обладает большой долей везения. Чтобы подстраховаться, Эдвард взял удачу у таких людей, как полковник Мустанг, который теперь был фюрером, вместе с его помощницей Ризой Хауки. Даже Изуми Кертис также была включена. В конце концов, с этими людьми ничего не случится, кроме того, что им не повезет несколько дней. Худшее, что с ними может случиться, это то, что с ними постоянно происходят какие-то мелкие несчастные случаи. С навыками этих людей все будет в порядке. Единственные, кого Эдвард не трогал, были Оливия и Хьюз. Наконец, он взял черное зелье и вылил его на землю. После этого черная жидкость словно ожила. Она быстро пробилась сквозь землю и смешалась с импульсом дракона, соединяющим все живое на этой планете. Затем она начала распространяться повсеместно, как неостановимый вирус. Глава 170. Сюжетная броня. Глава 170. Сюжетная броня. После того, как черная жидкость слилась с импульсом дракона, она использовала жизненную энергию, связывающую всех, чтобы распространиться на всех людей, но не на всех или что-либо, имеющие сознание. По способу распространения она напоминала вирус, однако он не оказывал никакого влияния на людей после попадания в их тела. По правде говоря, его было очень трудно обнаружить, так как он сливался с жизненной силой людей, словно был их частью. Пока этот вирус быстро распространялся из центральной области Аместриса, Эдвард держал перед собой карту, чтобы следить за его распространением. Он мог контролировать скорость распространения вируса, однако он не торопился. На данном этапе все было тестом. Он хотел посмотреть, обнаружит ли его истина и вмешается ли. В любом случае, сейчас он был всего лишь клоном, поэтому ему было все равно, убьют ли его. В худшем случае его обнаружат, и он будет вынужден бежать. Пока Эдвард медленно пробовал воду и ждал реакции своего противника, истинно был очень занят. Хотя его удивило использование Эдвардом энергии пустоты, он решила, что у волшебника паранойя и он хочет уединиться. Поэтому, оставив клона присматривать за домом, истинно занялся своими собственными планами. Он вошел в измерение знания, где находилось Око Бога. Око – это искусственный интеллект, созданный истиной для наблюдения за измерением. Оно похоже на Моргану Эдварда. Единственное отличие в том, что у глаза нет ни эмоций, ни мыслей. Он лишь выполняет приказы истины. Причина, по которой отец и Эдвард смогли познать знание Бога, заключается в том, что истина позволила им это. Войдя в измерение, истина вскоре оказался перед вратами. Несмотря на их отсутствие, от них исходила торжественная и почтительная атмосфера. Через несколько минут врата открылись, и появился большой одноглазый глаз. Этот глаз был до жути похож на тот, который появлялся каждый раз, когда алхимик проводил трансмутацию человека и открывал врата истины. Единственное отличие заключалось в том, что этот глаз был золотистого цвета и источал дыхание тайны. Казалось, что в этом глазу можно найти ответы на все существующие загадки. Смысл существования, происхождение магии, секреты измерений, предназначение богов и тайна Вселенной. На любой вопрос, который можно было бы задать, этот глаз, казалось, знал ответ. После того, как врата открылись и появился золотой глаз, бесчисленные золотые щупальца, похожие на руки, пронзили голову истины и прикрепились к его душе. Вскоре щупальца обнаружили большое количество алхимических знаний из души истины, а затем в его голове возник вопрос. Закон эквивалентного обмена. «Хочешь ли ты обменять эти знания на другие?» – спросил холодный и равнодушный голос. «Да», – покорно ответил истина. «Выбери свою категорию». Истина, который уже привык к этому процессу, быстро выбрал категорию. Затем в его сознании появилась сфера. Он знал, что в этой сфере содержится то знание, которое ему нужно. Пока истина проверял сферы в своем сознании, врата закрылись сами собой, и все вернулось в нормальное состояние. Истина усмехнулся, пробормотав: «На этот раз я обменял достаточно знаний, чтобы учиться несколько сотен лет. Все мои усилия по созданию этого гомункула были не напрасны». Истина осознает необходимость развития науки и технологий для большого населения. В его случае, алхимии. Поэтому он распространил алхимию среди людей как способ создать больше знаний для обмена с акашической записью. По сути, он пошел по тому же пути, что и Эдвард, однако его не устраивало, как развивались события, все шло слишком медленно. Поэтому истинно разработал другой план. Он создал гомункула из своего измерения, обладающего знаниями алхимии, превосходящими человеческие. Затем, через алхимика человека Ксеркса, он отправил этого гомункула в материальный мир. Этим гомункулом был карлик в колбе, который впоследствии стал отцом. Истинно поместил гомункула в среду, где он мог наблюдать за людьми каждый день, но не мог испытать радости и счастья от того, что он человек. Это привело к извращенной природе отца, который захотел стать совершенным существом, существом лучшим, чем люди. По правде говоря, вся жизнь отца была рассчитана и предсказана истиной. Его желание стать совершенным привело к тому, что он довел границы алхимии до крайности, проводя жестокие эксперименты, что, в свою очередь, пошло на пользу истине. Наконец, наступило противостояние отца и братьев Элриков. После победы над гомункулами они начали путешествовать по миру, изучая алхимию других стран и распространяя свою собственную. Это привело к быстрому развитию этой области благодаря обмену знаниями и столкновению идеалов, что, в свою очередь, пошло на пользу истине, так как он смог получить больше знаний. Можно сказать, что вся история стального алхимика – это заговор истины, чтобы подтолкнуть дальнейшее развитие алхимии. Конечно, для него это еще и игра. Истинно хотел увидеть, сможет ли гомункул избавиться от своего расчета, научиться на своей ошибке и вырасти как вид. Он также хотел посмотреть, смогут ли человеческие алхимики усвоить понятия смирения и самопожертвования. Вся история для него – это игра, чтобы увидеть, кто из двух видов, люди и гомункулы, сможет учиться и расти. В конце, когда Эдвард Элрик решил пожертвовать своими вратами ради брата, он выиграл игру и доказал, что люди – лучший вид, по крайней мере, по меркам истины. Истина начала изучать знания в своем сознании, полностью игнорируя все остальное, что происходило. Что касается его клона, то в его обязанности входило только наблюдение за поместьем Эдварда и ничего больше. Если бы Эдвард был здесь, он бы сразу понял, что происходит. Броня заговора. Почему истина выбрала именно это время для обмена мнениями, лишив его возможности обращать внимание на что-либо еще? Почему его клон был настолько слаб, что даже не заметил распространяющийся вирус, который он выпустил? Это была удача или броня заговора? Зелье удачи, которое он выпил, сработало и обеспечило ему роль главного героя. Все складывалось в его пользу. Через несколько дней вирус распространился на всю центральную область. Каждый человек был инфицирован. Эдвард остановился и стал ждать реакции истины. После месяца отсутствия реакции он приступил к четвертой фазе плана. Глава 171. Финальное противостояние, и. Глава 171. Финальное противостояние, и. Для четвертой фазы плана Эдвард мог бы использовать вирус, но решил быть более осторожным и использовать другой метод. Он достал из своего межпространственного кольца маленькую сферу, внутри которой находилось небольшое карманное измерение. Внутри этого карманного измерения находилось множество клонов, спящих в капсуле, похожей на гроб. Их было не меньше сотни. На лбу у этих клонов был маленький красный кристалл. Клон вошел в карманное измерение, чтобы посмотреть на клонов. После нажатия кнопки красный кристалл на их лбах активировался, и клоны открыли глаза. После того, как они встали, они выстроились, словно хорошо обученная армия. Однако их глаза были холодными и равнодушными, словно они были машинами, а не людьми. Что ж, они действительно были машинами. Красный кристалл в их лбу позволял клону дистанционно управлять этими людьми в случае необходимости. «Все ли вы знаете свои миссии?» «Да», — ответили все клоны в унисон. Их голоса эхом отдавались в большой комнате. «Тогда давайте начнем». Более сотни плащей внезапно появились в руках этих клонов-дроидов. Плащи выглядели в точности как плащ-невидимка. Главный клон, отвечавший за эту операцию, достал настоящий плащ и активировал его. Из смертельного завала вылетел черный свет и вошел в плащ этих клонов-дроидов, благословив их властью смерти. Как только клоны дроидов надели плащ, они тоже стали невидимыми. Затем Эдвард приказал двум из них тайно выйти из поместья и пойти убить нескольких заключенных, чтобы проверить воду. Через три дня два дроида-клона вернулись в целости и сохранности, не понеся никаких последствий. Однако Эдвард понял, что сила в их плаще не может длиться долго. По его расчетам, каждые 7 дней им нужно будет снова получать благословение, чтобы продолжать функционировать. А через 3 месяца плащ станет ненужным и разрушится. Эдварда это не волновало. Хотя материал для этих плащей очень ценный, он был богат, поэтому для него это не имело значения. Он был готов заплатить больше, чтобы осуществить свой план. Проверив силу замещающего плаща, Эдвард выпустил всех этих клонов в мир. Продолжая следить за распространением вируса, он начал зачаровывать поместье, в котором находился. Это поместье сыграет большую роль в будущем. Аместрис, восточная область, в небольшом городке. Мужчина средних лет медленно шел с мешком на спине. Его взгляд был вялым, полным печали. Когда он направлялся домой, ему встретился проходящий мимо старик. Старик остановился и сказал: «Томас, мне очень жаль твою жену. Ты должен быть сильным и жить полной жизнью. Это единственный способ для живых почтить память мертвых». Томас кивнул головой в знак благодарности и пошел домой. Скорбь, охватившая его, ничуть не уменьшилась. Увидев это, старик покачал головой. По дороге домой Томас встретил несколько жителей деревни, и все они сказали ему несколько слов в поддержку. Войдя в свой дом, Томас поставил мешок на пол и направился в свой кабинет. В комнате стояли ряды книг по алхимии, но Томас проигнорировал их все. Он подошел к фотографии в рамке, на которой были изображены он и его жена. Он ласкал ее прекрасное лицо, вспоминая все счастливые воспоминания, которые они пережили вместе. Она всегда хотела детей, но он всегда был занят своей работой, поэтому всегда откладывал, думая, что потом у него всегда будет время. Когда Томас погрузился в воспоминания, ему в голову неожиданно пришла идея. «Почему бы мне не попробовать использовать трансмутацию, чтобы оживить мою жену?» Томас быстро покачал головой, так как знал, что трансмутация человека невозможна. Однажды он присутствовал на конференции по алхимии, которую проводили братья Элрики. Они публично рассказали всем алхимикам о своем опыте вмешательства в человеческие жизни, а затем представили доказательства того, почему с помощью трансмутации человека невозможно вернуть мертвых к жизни. Несмотря на то, что Томас знал это, он не мог выбросить эту мысль из головы. По его мнению, если у братьев Элриков не получилось, это не значит, что не получится у него. В ту ночь Томас совсем не спал. Он посвятил все свое время размышлениям о возможных способах осуществления трансмутации человека. В его голове появились бесчисленные формулы. Его мозг еще никогда в жизни не был таким ясным. Томас чувствовал себя настоящим гением, чем больше он завершал формулы в своем сознании. Когда все было готово, он начал готовиться к испытанию. Томас не видел и не понимал, что рядом с ним находится один из клонов дроидов, питающий его идеей трансмутации человека и формулами для достижения успеха. 3 дня спустя Томас стоял перед кругом трансмутации. Он активировал его. К сожалению, у него ничего не получилось. Как он ожидал, вместо этого он испытал обратную реакцию. Врата истины были открыты, он был захвачен внутри и, заплатив определенную цену, получил некоторые знания. Внутри измерения знания истина сразу же узнал, что Томас открыл врата истины, и был немного удивлен. После рассказа братьев Эрликов стало известно, что трансмутация человека была невозможна для большинства, если не для всех алхимиков. Кроме того, не всякий мог выполнить трансмутацию. Для этого нужен и талант, и правильная формула. В данный момент истина был занят изучением обширных знаний, которые он выменил у акашической записи, поэтому у него не было ни времени, ни ума, чтобы обращать внимание на подобные вещи. Поэтому он создал еще одного клона, чтобы наказать Томаса за нарушение закона эквивалентного обмена. 3 месяца спустя другой алхимик из южного региона, потерявший любимого человека, также провел трансмутацию человека под руководством клонов дроидов. Истина снова наказал этого парня, однако он стал раздражаться и решил просто оставить клона разбираться с подобными ситуациями. Этот клон был бездумным, похожим на запрограммированного робота. Все, что он делал, это наказывал людей, нарушивших табу алхимии. Это было еще одно проявление сюжетной брони Эдварда. И снова судьба была в его пользу. Алхимики по всему миру через определенный промежуток времени проводили трансмутацию человека. Эти люди были из Аместриса, Драхмы, Криты, Айруга, Синга и даже из недавно созданной империи Ишвалан, расположенной в пустыне. Эта империя была результатом деятельности Эдварда. Ишвальцы, сопровождавшие его для обучения в империи Ксеркса, использовали полученные знания и создали свою собственную империю в пустыне. Спустя более чем 20 лет их население достигло определенного количества, поэтому они начали процветать. Глава 172. Прощание. Глава 172. Прощание. В пустоте, за пределами Вселенной, Эдвард загорал под искусственным солнцем. Он лежал в кресле с напитком рядом с ним и читал книгу. Книга называлась «Синхронизация течения времени между пустотой и Вселенной». Эта книга была написана им и маленькой Морганой. Его всегда интересовал тот факт, что течение времени в его вратах было таким же, как и во Вселенной стального алхимика. Логически рассуждая, пустота находилась вне пространства и времени, поэтому должна была быть какая-то разница. Тем не менее, они были одинаковыми. Кроме того, находясь во вратах, он мог общаться с людьми внутри и даже ощущать связь со своим клоном. Все это должно быть невозможно. Поэтому он провел небольшое исследование на эту тему, чтобы найти причину. К сожалению, лучший ответ, который он нашел, был связан с некоторыми чарами, которые дал ему Мерлин. Эдвард думал, что он полностью понял эти чары, особенно после того, как перевел их в свою новую магическую систему. Но он ошибался. Он далеко не достиг уровня старика Мерлина. По правде говоря, Эдвард подозревал, что Мерлин, которого он встретил на своей родине, на самом деле был настоящим. Насколько ему было известно, Мерлин существовал в бесчисленных носителях, а значит, и в бесчисленных вселенных. Поэтому он предположил, что существует оригинальный или настоящий Мерлин, а остальные – клоны или проекции настоящего. Та же теория может быть применена к Николасу Фламелю и Атлантиде. Это одна из причин, по которой он не уничтожил и не завоевал ее до того, как покинул империю, несмотря на то, что знал, что эти дышащие морем люди были нарушителями спокойствия. Когда Эдвард был поглощен чтением своей книги, часы на его руке внезапно зазвонили. Он на мгновение взглянул на них, а затем пробормотал. Прошло 50 лет, наконец-то время пришло. За последние 50 лет он потратил большую часть своего времени на изучение и разработку своей новой магической системы. К этому времени он уже перевел все заклинания из библиотеки империи и изобрел множество других. Он провел множество других экспериментов и углубил свое понимание магии. Что касается его силы, то он все еще находился на пятом уровне, но его мана значительно увеличилась. Однако он чувствовал, что уже не приближается к шестому уровню. Причиной тому было его тело. Эдвард обнаружил, что его система волшебника отличается от предыдущей. Раньше, пока его душа была достаточно сильна, чтобы контролировать ману, он мог быстро увеличить ее, используя зелья или философский камень. Однако теперь появилось третье требование. Его тело должно было обладать достаточной силой, чтобы выдержать кристаллизованную ману, иначе она просто повредит его. К счастью для него, он уже изобрел профессию мастера ауры, которая могла укрепить его тело. К сожалению, эта система была очень грубой и примитивной. В основном она включала в себя преобразование маны в ауру, а затем использование этой ауры для укрепления тела. Вот, в общем-то, и все. Поэтому сила его тела увеличивалась довольно медленно. С годами он обнаружил, что его талант к ауре весьма посредственен, поэтому он ждет возвращения в империю, чтобы другие люди, особенно рыцари-волшебники, могли развивать эту систему дальше. Получив уведомление на своих часах, сознание Эдварда спустилось в этот мир. В семейном поместье Армстронгов на балконе стояли два пожилых человека со сгорбленными спинами. Это были мужчина и женщина. «Значит, я достигла своего предела?» – спросила Оливия, посмотрев на морщины на пальцах. «Она была старой». «Да», – ответил клон Эдварда. «Что ж, дожить до 107 лет – это неплохо. Это правда». Оба сделали небольшую паузу. Затем Оливия спросила, что ты чувствуешь, когда видишь, как умирают все люди, которых ты знал. Эдвард замолчал, услышав это. За последние 70 лет все люди, которых он знал или даже считал друзьями, уже умерли от старости. Братья Элрики, Мэй Чанг из Умикертис, Рой Мустанг, Риза Хаки и даже Хьюса и его жена. Эдвард посещал их похороны один за другим. Он даже предложил Хьюзу бессмертие вместе с его семьей и перспективу отправиться с ним в его вселенную, но тот отказался. В конце концов, он умер мирно, и он был не единственным, кто отказался. Маленькая девочка Нина Такер также отказалась от его предложения. В итоге она умерла в возрасте 70 лет. Одна из вещей, которой мне придется научиться в моем путешествии, это привыкнуть к смерти. Я не могу спасти всех и не могу заставить всех пройти тот же путь, что и я. Я просто рад, что нашел тебя и ты приняла мое предложение». Оливия кивнула головой. Десятилетия назад она решила отправить свою семью с Эдвардом, чтобы он наслаждался ее мирной смертной жизнью, пока она могла. Теперь она была готова к предстоящему путешествию. «Когда ты начинаешь?» – спросила Оливия. «Что ты имеешь в виду? Я не глупая. Я чувствую, что ты готовишься сделать что-то важное, и ты просто ждешь, когда я уйду, прежде чем начать». Эдвард сделал паузу на мгновение, прежде чем сказать. «Один из минусов пребывания со мной в том, что иногда тебе приходится смотреть в другую сторону и не задавать вопросов. Что произойдет, если я буду продолжать задавать вопросы? Ты не найдешь от меня ответа. А что, если я сама найду ответы?» Эдвард замолчал на несколько долгих секунд. «В этом случае ты сможешь узнать меня настоящего. Это плохо, честно говоря, я не знаю», — ответил Эдвард, глядя вдаль. Оливия подняла руку, чтобы погладить его лицо, затем сказала: «Ты не должен беспокоиться. Независимо от того, что я нашла, я все равно буду любить тебя, и хорошего, и плохого». Эдуард улыбнулся, услышав это. «Пора идти». Внезапно появились врата, поглотившие их двоих. Эдвард накормил девушку зельем молодости, а затем использовал эликсир жизни, чтобы продлить ее жизнь. Поскольку Оливия не хотела использовать эликсир из камня, сделанного из человеческих душ, ему пришлось использовать эликсир из жизненной силы, подобный тому, который он дал Мэй Чанг. Как только она вновь обрела молодость, он поместил ее в кресон. Тем временем клон внутри щита пустоты внезапно открыл глаза, а затем пробормотал: «Пришло время для финального противостояния». Глава 173. Финальное противостояние 2. Глава 173. Финальное противостояние 2. Открыв глаза, Эдвард взмахнул рукой, чтобы появилась голограмма, показывающая распространение вируса за последние 50 лет. К этому времени каждый уголок этого мира был заражен. Вирус оставался в телах людей, не причиняя им вреда, а затем передавался их потомкам через генетику. И этот вирус поражал не только людей, но и животных. Пока у чего-то есть сознание, неважно, насколько оно низкое, вирус будет проникать в их тела. Сверившись с картой, Эдвард направился в главную комнату поместья. Внутри находилась высокая башня с двумя этажами. На одном этаже находилась комната, полная зачарований, в которой лежал философский камень размером с баскетбольный мяч. На втором этаже находился один из серверов Морганы. На вершине башни стоял Эдвард, держа в руках магический посох. Щит пустоты, окружавший поместье, был снят, и он использовал посох, чтобы направить массивную ману в камень. От башни исходила мощная волна, которая мгновенно распространилась по всему миру. Поместье при этом было разрушено, обнажив башню. Кроме того, клон истины сразу же заметил изменения в щите и волне. Однако прежде чем он успел отреагировать и оповестить свое основное тело, ситуация начала меняться. Вирус внутри всех людей внезапно активизировался, сделав их глаза белыми, словно у них не было зрачков. Затем голосом, похожим на голос робота, все люди в мире в унисон произнесли: «Сознание – это ссылка». Все мысли, идеи, эмоции и даже воспоминания этих людей соединились вместе, как в улье, главным сознанием или королевой улья стал Эдвард. Когда миллиарды мыслей и воспоминаний хлынули в его голову, Эдвард почувствовал сильную мигрень. Ему казалось, что его душа медленно разрушается, и так оно и было. Он слышал одновременно столько людей, разговаривающих с ним. Все эти бормотания сводили его с ума. «Моргана», – простонал он от боли, – «по твоей команде». Используя свою душевную связь с Эдвардом, Моргана взяла под контроль все эти сознания с помощью своей огромной супервычислительной способности. Наконец, под ее контролем все люди этого мира начали бормотать в одно и то же время: «Мы отвергаем существо, известное как истина. Его существование – ничто иное, как паразит этого мира. Мы отвергаем существо, известное как истина. Его существование – ничто иное, как паразит этого мира. Мы отвергаем существо, известное как истина. Его существование – ничто иное, как паразит этого мира». Все миллиарды людей повторяли эту фразу снова и снова, словно бездумные зомби. Когда эти люди повторяли эту фразу, из их тела исходила странная энергия, которая устремлялась в небо. Затем энергия медленно превратилась во врата. Эдвард и Моргана контролировали большое количество алхимиков и заставили их хлопнуть в ладоши, прежде чем положить их на землю. Поскольку каждый из этих алхимиков находился в определенном месте, Трансмутационный свет вспыхнул по всему миру, образуя круг. Над головой каждого появились вторые врата. Это были врата Земли. Однако, в отличие от земных врат Отца, которые были размером только с страну Аместрис, земные врата Эдварда охватывали весь мир. Кроме того, Эдвард не сливался с сознанием или волей планеты, как это делал Отец. Вместо этого он управлял ею, как и всеми остальными, с помощью вируса. После того, как врата Земли открылись, из них вышло колоссальное черное существо. Это было физическое проявление воли планеты. Черное существо ударило кулаком по небесным вратам, чтобы открыть их, а затем вытащило кого-то или что-то, истину. После того, как его вытащили из его измерения знания, истина сразу же поняла, что происходит. Как сущность, рожденная из сознания всех живых существ, как только они начнут отвергать его существование, произойдут ужасные вещи. Его зрение смотрело на планету под ним. Его зрение, казалось, игнорировало время и пространство, когда он смотрел на Эдварда на башне. «Волшебник, это все твоих рук дело?» Обычно у истины нет выражения лица, поэтому трудно расшифровать его эмоции. Однако сейчас его гнев был легко заметен. Хотя истина все еще находился в космосе, его голос эхом разнесся по всему миру, и Эдвард смог его услышать. Сразу же Эдвард ощутил чувство опасности. Его космическое сознание активировалось, и он узнал некоторую информацию об истине. Например, предыдущий уровень 11 теперь отображал уровень 9 и медленно снижался. Что ж, видимо, мне не настолько повезло, чтобы сделать его полностью бесполезным, подумал Эдвард. Он никогда не верил, что этот план позволит полностью избавиться от силы истины. Однако какая-то часть его души надеялась, что после одной попытки ему повезет и все получится. «Зачем ты это делаешь?» – спросила истина. «Я никогда не делал ничего плохого. Я даже позволил тебе собирать знания в моем мире. Я искренне благодарен тебе за это», – спокойно ответил Эдвард. «Однако, что насчет духовной подсказки, которую ты поместил в мой разум?» Истина на мгновение замолчала. «Это не значит, что тебе будет больно. Моя единственная цель, чтобы ты распространил алхимию в своем мире, а в обмен я получил бы больше знаний». Эдвард покачал головой. «Если бы ты действительно хотел только знаний, ты мог бы поговорить со мной. Мы могли бы договориться об обмене между нашими мирами. Правда в том, что ты никогда не относился ко мне как к равному. Ты просто хотел использовать меня как пешку для достижения своих целей». Иронично, что тот, кто наказывает людей за нарушение закона равноценного обмена, не практиковал ту же концепцию. «Хватит нести чушь», – прорычала истина. Его рука превратилась в гигантскую, и она спустилась к планете, чтобы убить виновника всего этого раздражения. Что касается Эдварда, то он вдруг почувствовал, что его тело не может двигаться. Пространство и время словно застыли, и даже его разум перестал работать. Даже мана внутри тела клона подверглась той же участи. Даже маленькая Моргана не осталась в стороне. К счастью, Эдвард был готов к такому случаю. Небольшой щит пустоты окружил его, блокируя влияние истины на него. Ужас промелькнул в голове Эдварда, когда он осознал разницу в силе между 5М и 8М уровнями. Такова была текущая сила истины, которая перестала уменьшаться. Он поднял голову к небу и сказал: «Истина, почему бы тебе не посмотреть, что у меня в руках?» Гигантская рука перестала опускаться и исчезла. Тогда истина сказал, стиснув зубы: «Ты не посмеешь». Глава 174. Финальное противостояние. 3. Глава 174. Финальное противостояние. 3. Истина посмотрел на 5 маленьких сфер в руке Эдварда, и его душа слегка дрогнула. Он чувствовал, как в этих шариках скопилось огромное количество энергии. Если все 5 взорвутся одновременно, вся планета будет мгновенно уничтожена. Хуже того, если энергию пустоты не удалить, она будет медленно разъедать всю Вселенную до полного уничтожения и возвращения в пустоту. Если бы это были другие люди, они могли бы убежать, но не он. Прямо сейчас все сознание в этом мире только отвергало его, поэтому его сила временно уменьшилась. Но если все люди умрут, его сила не только резко возрастет, но и станет постоянной. «Ты не посмеешь», — сказала истина. «Может ли твое сознание позволить тебе убить все миллиарды людей в этом мире?» «Похоже, ты меня недооцениваешь», — спокойно ответил Эдвард. «Я — император Межгалактической империи. Я не знаю, сколько планет я уничтожил во время войн, сколько жизней было потеряно из-за меня». Услышав это, истина сразу же немного заволновался. Он был немного встревожен. Конечно, Эдвард лгал, по крайней мере, частично. В будущем, когда Империя Арканов станет больше и могущественнее, она неизбежно будет участвовать в космических войнах. Он мог предвидеть, что однажды ему придется отдать приказ уничтожить планеты, солнечные системы, галактики. А когда Империя станет достаточно сильной, чтобы путешествовать в другие измерения и вселенные, ему, возможно, придется вести войну с могущественными цивилизациями, которые потенциально могут уничтожить всю Вселенную. Его путь как императора будет наполнен кровью, войной и разрушениями. Вздохнув про себя, Эдвард подбросил 5 шаров в небо. От них исходила волна силовой энергии, которая начала распространяться. К счастью, перед взрывом мгновенно появился Истина и с помощью руки сдержал взрыв. В одно мгновение он создал сотни карманных измерений, чтобы сдержать взрыв. К сожалению, энергия пустоты внутри продолжала разъедать и разрушать эти измерения, но Истина продолжал создавать новые. Затем процесс постоянного разрушения и восстановления повторился. Наблюдая за этим, Эдвард почувствовал, что Истина направляет огромное количество энергии души, чтобы удержать энергию пустоты. Он догадался, откуда взялась эта энергия. В этом мире нет загробной жизни. После смерти людей их души превращаются в энергию, которая возвращается в поток Вселенной. Истина способен получить доступ к этой огромной энергии души и управлять ею. Хотя Эдвард не знает, как давно существует этот мир и сколько людей жило в нем с начала времен, их число должно быть просто поразительным. Поразившись на мгновение, он мысленно обратился к Моргане. «Ты смогла проанализировать что-нибудь из его тела или его силы?» В ее глазах замелькали бесчисленные руны. «Да, я сделала еще одно открытие, касающееся кода жизни. Просканировав его, я обнаружила, что он может быть чистым энергетическим видом». После того, как Моргана показала ему данные, Эдвард понял их смысл. Попав в этот мир, он проверил жизненный код здешних людей. Сначала он был застигнут врасплох, поскольку их код был написан на совершенно другом языке или рунами, чем те, что были на родине. Однако, поскольку люди этого мира были довольно похожи, он смог расшифровать код, сравнив его. Кроме того, тот факт, что код имел много общего с алхимическими рунами, облегчил процесс. По его мнению, люди этого мира были очень похожи на людей Империи, за исключением того, что у них был ген, который позволял им пассивно поглощать жизненную силу и увеличивать свои физические показатели сверх нормы. Эдвард обрадовался этим данным, поскольку они значительно расширили возможности генной инженерии Империи. Однако теперь, когда он смотрел жизненный код Истины, он был удивлен еще больше. Согласно его предыдущему открытию, код каждого человека делился на 3 категории – тело, душа и родословная. Однако у Истины была и 4-я – энергия. Однако, взглянув на него, он был озадачен тем, насколько сложным был этот код. Он понял, что расшифровка не будет простым делом. «Запиши как можно больше информации», – сказал он Моргане. «Как пожелаешь», – ответил маленький эльф. «Однако, похоже, есть проблема». «Какая?» «Скорость, с которой энергия пустоты разъедает карманные измерения, быстро уменьшается. При таких темпах пройдет не так много времени, прежде чем у Истины будет достаточно энергии, чтобы выбросить энергию пустоты обратно в пустоту». Эдвард поднял голову и посмотрел на Истину, который сосредоточился на сдерживании энергии. Он понял, что Моргана права. «В таком случае, давай отвлечем его еще больше». Эдвард достал пульт из своего межпространственного кольца и нажал на кнопку. Сразу же после этого лицо Истины стало еще более злым. Он почувствовал, что внутри его измерения знания что-то происходит. Не имея выбора, он отделил часть своего сознания, чтобы вернуться внутрь. Как только он оказался внутри, он увидел, что внутри происходят бесчисленные взрывы, создающие дыры в измерении, что, в свою очередь, привело к его нестабильности. При таких темпах он мог предвидеть, что это измерение будет разрушено, а он потеряет слишком много. Все годы его тяжелой работы пропадут. С помощью ока Бога Истина начал останавливать эти взрывы и заполнять прорехи в измерениях. Делая все это, он задался вопросом, что привело к этому инциденту, и проверил. Его взгляд, казалось, проникал во время и пространство, когда он видел развитие событий за последние несколько десятилетий. «Этот проклятый волшебник», — прорычал Истина. Он видел, что произошло. За последние несколько лет бесчисленное множество алхимиков пытались трансмутировать человека и войти в измерение знания. И как только они входили, они тайно оставляли за собой множество вещей, в включая очень нестабильные карманные измерения, которые были на грани коллапса. Именно их активации привели к тому, что все эти бомбы разрушили измерения знания. Пока Истина был занят тем, чтобы удержать этот мир от разрушения, Эдвард улыбнулся Моргане, сказав: «Хорошо, давай начнем». Перед ним появились три предмета: плащ-невидимка, главная палочка и врата мира. Глава 175. Истинная цель. Глава 175. Истинная цель. Эдвард посмотрел на три вещи, лежащие перед ним. Две из них были дарами смерти, а другая – новыми вратами мира, которые он лично сделал для этого случая. Не раздумывая, он приступил к выполнению своего плана. Бузинная палочка и плащ-невидимка парили в воздухе вместе, их окутывал черный оттенок. Врата мира окружали золотой и серебряные оттенки. Наконец, вокруг Морганы появился фиолетовый оттенок. Затем от этих трех групп исходил столб света, прежде чем упасть на землю. При ближайшем рассмотрении оказалось, что внутри света было бесчисленное множество рун. Их было по меньшей мере несколько сотен тысяч. Войдя в землю, свет, казалось, силой оторвал что-то от нее. Однако Эдвард почувствовал сильное сопротивление. «Не хватает энергии», – пробормотал Эдвард. «Тогда добавим еще». Врата истины Эдварда внезапно появились позади него. Он хлопнул в ладоши, прежде чем прикоснуться к ним. Врата распались на мелкие частицы, а затем рассеялись. Эдвард был не единственным, кто это сделал. Каждый человек в этом мире, находящийся под его контролем, сделал то же самое. Даже Моргана нашла время, чтобы сделать то же самое. С тех пор, как он решил противостоять истине, он был готов уничтожить свои врата истины, но теперь их можно было использовать для лучшей цели. Пойдя на такую большую жертву, Эдвард в качестве равноценного обмена получил доступ к огромной энергии души этого мира. Это была та самая энергия, которую истина сейчас использовал, чтобы остановить взрыв. Большая часть энергии души была использована для питания трех групп света, а небольшая часть была перенаправлена на создание бассейна на втором этаже. Бассейна, полного чистой энергии души. Эдвард хотел не только использовать эту чистую энергию души для себя, но и изучить, как истина смог очистить энергию души до такой степени. Это одно из многих преимуществ, которые он получит после завершения своих планов. После подпитки энергии души группы света начали работать. Каждая из них вытянула небольшую светящуюся сферу. Власть этого мира. Дары смерти с силой вытянули власть смерти, врата вытянули обе власти пространства и времени, а Моргана вытянула власть мудрости. Эдвард зарычал истина, увидев, что только что произошло. На этот раз он был по-настоящему разгневан. Власть, источник его силы и причина, по которой он так долго оставался в этом мире. После обретения разумности истине посчастливилось связаться с акашической записью, потому что он был уникальной личностью, а также из-за его потенциала. Через нее истина узнал много нового, включая знания о власти, которая имеет множество других названий, таких как божественность, божество, закон, правила, концепция и так далее. Прекрасный способ объяснить власть – это почему Зевс является правителем неба, Посейдон – правителем моря, а Аид – правителем подземного мира. Причина этого, что Зевс контролирует власть неба, Посейдон – власть моря, а Аид – власть смерти. Другой пример – Афина и Арис. Оба они – боги войны, поэтому у них одинаковая власть войны. Но в чем разница между ними? Ну, власть Афины больше сосредоточена на стратегии и тактике войны, в то время как Арис больше сосредоточен на аспекте жестокого убийства. Одна вещь, которую он узнал из записей, как стать формой жизни пустоты. Этот метод подразумевал поглощение всей власти этого мира, чтобы выйти за пределы ограничений этого мира. Но теперь его план был разрушен. Возможно, это первый раз, когда ты обращаешься ко мне по имени, ответил Эдвард, наблюдая за взволнованными эмоциями истины. Однако вскоре он нахмурился, обнаружив, что скорость, с которой тот может сдерживать взрыв, быстро увеличивается. «На твоем месте я бы притормозил», — сказал Эдвард. «А почему? Ты что, испугался?» — ответила истина, скрипнув зубами. «Нет, я просто не хочу использовать крайние средства». «Почему? Что ты имеешь в виду? Если все пойдет не по плану, то я буду вынужден открыть дыру в кристаллической стене и впустить внутрь энергию пустоты. Это не будет хорошо ни для кого из нас». «Не так ли?» На лице истины появилось выражение ужаса. «Не может быть, чтобы у тебя была возможность разрушить стену. Попробуй», — спокойно ответил Эдвард. Истина не могла определить, блефует ли он, поэтому замедлила свои действия, а Эдвард вернулся к своему плану. Сначала он использовал сферу из металла магии, чтобы вместить власть мудрости. Посмотрев на нее, он ничего не смог понять. Затем он взял власть смерти. Мгновенно активировалось его космическое осознание, и он понял, к каким последствиям приведет то, что он забрал небольшую часть власти этого мира. Когда он пришел в этот мир, одним из первых его действий была попытка трансмутации человека, но он обнаружил, что в этом мире невозможно вернуть мертвых к жизни, так как их души превращаются в чистую энергию, которую поглощает мир. Однако теперь все изменилось. Его действия привели к тому, что истинно потерял контроль над смертью в этом мире. В результате того, что он забрал власть, концепция загробной жизни станет реальностью в этом мире. Отныне несколько счастливчиков после смерти не превратятся в энергию, их души попадут в загробный мир и даже получат возможность перевоплотиться. Этих людей можно вернуть к жизни с помощью трансмутации человека. Затем Эдвард посмотрел на пространственно-временные полномочия, которые он взял. Он активировал свою космическую осведомленность, чтобы узнать последствия своего действия. Интересно, мультивселенная? Пробормотал Эдвард. Его врата мира обладают способностью путешествовать в параллельные вселенные, но эта функция не работала в этом мире. Таким образом, он пришел к выводу, что в этом мире не существует мультивселенной. Но теперь он мог наблюдать бесчисленное множество временных линий, расходящихся от основной. В одной из них он увидел, что она до жути похожа на аниме 2003 года «Стальной алхимик», которая не следовала манге. Эдвард не смотрел это аниме, поэтому мало что о нем знал. Но он все же знал о главном злодее Данте. Поэтому он узнал эту временную линию. Ему всегда было интересно, что случилось с этой историей. Была ли она частью этого мира или совершенно другой? Он догадывался, что в будущем истина может стать достаточно могущественным, чтобы создавать различные параллельные вселенные. Теперь же его действия стали причиной открытия мультивселенной. Затем, громко вздохнув, он быстро поместил все сферы власти внутрь врат мира, вместе с выжившей Морганой и бассейном чистой энергии души. Он вживил чип в его мозг, а затем удалил сознание основного тела из этого клона. Отныне он был всего лишь роботом, действующим по заданной программе. Наконец, он активировал врата, чтобы отправить все это в основное тело. Причина, по которой Эдвард оставил этот клон, заключалась в том, чтобы позволить истине убить его в надежде унять его гнев. Хотя это было маловероятно, так как истина, скорее всего, разгадал бы его план, он все же хотел попробовать. В конце концов, он не хотел, чтобы такое могущественное существо сделало все возможное, чтобы выследить его. Если ему посчастливится унять его гнев и заставить смириться с потерей, то так тому и быть. Все, что он потеряет, это клон. Стоит попробовать. В пустоте настоящий Эдвард держал в руке другую сферу. Хотя он чувствовал возвращение вторых врат вместе с другими достижениями этого плана, ему было все равно. Его настоящей целью никогда не были эти вещи. Они были лишь дополнительными целями. Эдвард был не настолько мелочен, чтобы пройти через все эти неприятности из-за того, что истинно поместил в его сознание духовную подсказку. Его настоящей целью всегда были акашические врата в измерении знания истины. Все эти 50 лет, что алхимики проникали в измерение, он искал их. К сожалению, когда он находил их, рядом оказывался их владелец, поэтому Эдвард не мог их забрать. К тому же, по его расчетам, у него может ничего не получиться, даже если он попытается это сделать. Поэтому он перешел к плану П. Он хотел собрать энергетическую сигнатуру врат, чтобы использовать ее в своем плане. Используя ее в качестве ориентира, его успех в поиске акашической записи увеличился как минимум на 20%. Конечно, процесс был не таким простым. Хотя истина был занят, око бога все еще оставалось препятствием. Посмотрев на энергетическую сигнатуру перед собой, он сказал: «Моргана, используй всю нашу энергию и убегай как можно быстрее. Как пожелаете, сэр». Затем врата исчезли с максимально возможной скоростью. Глава 176. Старый знакомый. Глава 176. Старый знакомый. Через несколько часов после бегства основного тела Эдварда, истинно сумел сдержать взрыв энергии пустоты и восстановить все повреждения своего измерения знания. Взмахнув рукой, клон, стоявший в башне, был уничтожен вместе со зданием. Однако истинно не был удовлетворен, так как знал, что это всего лишь пустой сосуд. Его гнев не был подавлен. Поэтому он сразу же принял меры. Он направился к вратам Акашика. «Мне нужна информация о родном мире этого волшебника и доступ к возможности путешествовать туда. Что касается цены, то я готов заплатить все, что угодно». Затем истина показала лицо Эдварда, ДНК, отпечатки пальцев, колебания маны и даже чистоту души. В это время из двери появился свет, чтобы просканировать информацию. Через несколько секунд раздался холодный и механический голос. «Уважаемый клиент, информация, которую вы запрашиваете, находится под надежной защитой. У вас нет достаточного уровня допуска для ее поиска». «Что? По чьему приказу?» – спросила Истина. «Ваш уровень допуска недостаточен для доступа к такой информации». Истина наконец вспомнил то, на что не обратил внимания из-за своего гнева. Когда он впервые встретил Эдварда, его душа была защищена мощной меткой, знак Мерлина. Он наконец вспомнил, что этот волшебник был спонсирован Мерлином. Поэтому, если он хотел использовать акашическую запись, чтобы разыскать его, это было невозможно. Истина окончательно успокоился, пересматривая произошедшее. В итоге, кроме унижения, он потерял не так уж много. Похищенная власть была лишь малой частью. Душевная энергия могла быть обновлена, измерение знания было восстановлено. Самой большой потерей на данный момент было то, что у всех людей в этом мире были пожертвованы врата истины, из-за чего они не могли использовать алхимию. Истина должен был дать им новые. Убедив себя в этом, он приступил к ликвидации последствий этого события. Тем временем Эдвард был в процессе побега. Уничтожив врата истины Оливии и ее семьи, он сказал Моргане: «Закрой все ненужные секции и используй минимум энергии, необходимой для функционирования. Затем используй всю энергию, чтобы вернуться домой». По его приказу скорость врат резко возросла. Что касается Эдварда, то он обдумывал свою конфронтацию с истиной. Он понял, что его план удался по двум причинам. Во-первых, это зелье удачи, которое позволило занять истину в самый подходящий момент. К сожалению, при слишком частом использовании это зелье имело обратный эффект. К тому же, оно не было таким действенным, когда использовалось в его мире. Скорее всего, потому, что при предыдущих испытаниях использовалась только удача Гарри Поттера, но в этот раз он использовал многих главных и побочных героев. Конечно, наибольший вклад в успех плана внесла энергия пустоты. Без нее Эдвард не смог бы скрыться от глаз истины. Без нее он оказался бы бессилен перед ее мощью. Однако, когда речь заходила о пустоте, у Эдварда возникали противоречивые мысли или чувства. Он верил, что благодаря своей способности однажды найдет способ путешествовать в другие миры. Однако этот процесс должен был занять много времени, поэтому он хотел обрести бессмертие. Однако судьба или удача, похоже, была не в его пользу. Он обнаружил дыру в реальности, которая вела в пустоту, и, изучив ее, он сумел найти способ продлить свое время на неизвестно сколько лет. Для Эдварда это было слишком большим совпадением. Из всех бесконечных параллельных временных линий он обнаружил именно ту, в которой была эта дыра. Сначала Эдвард подумал, что у него паранойя. Однако встреча с Равиной в той временной линии доказала ему, что он не зря опасался. Равина, которую он встретил в том времени, была поражена энергией пустоты, которая разъедала ее душу. Эдвард знал, насколько мощной была эта энергия. Даже такое могущественное существо 11-го уровня, как истина, боялось ее. С помощью своей силы он мог только изгнать ее. Однако на душу Равины воздействовало самое малое количество энергии, да и качество ее было очень низким. Этот уровень энергии пустоты идеально подходил для изучения и понимания. Хотя пустота была полна такого рода энергии, это не означало, что человек мог легко обнаружить ее и управлять ею. Однако то, что было в душе Равины, было идеальным соотношением, которое позволило Эдварду понять свойства энергии пустоты, научиться собирать и использовать ее. Все было слишком случайно, поэтому он насторожился и захотел получить ответы. Он знал, у кого их можно получить. Когда врата стремительно летели в пустоту, Моргана появилась рядом с Эдвардом и спросила: «Учитель, ты, кажется, спешишь и не только потому, что хочешь убежать. Ты права. Согласно моему предсказанию, акашическая запись должна содержать координаты многих миров, в том числе и нашего. Это одна из причин, по которой я хочу получить к ней доступ. Я хотел использовать запись, чтобы иметь возможность путешествовать в разные миры, иметь возможность или возможность выбирать, в какой мир отправиться, а не просто полагаться на удачу. Значит, Ты боишься, что истина воспользуется записью, чтобы найти нашу домашнюю координату? Да. Но хозяин, если он это сделает, что ты сможешь сделать, чтобы остановить его? Хе-хе, когда ты слаб, конечно, приходится полагаться на тех, кто сильнее тебя, ответил Эдвард со змеиной улыбкой. Месяц спустя Эдвард вернулся в мир Гарри Поттера. Однако он не стал сразу возвращаться домой, а встал за пределами пустоты, посылая сигнал. Подождав некоторое время, его врата были с силой втянуты мощной силой. Выйдя наружу, Эдвард увидел старика с длинной белой бородой, который ждал его. «Старик Мерлин, я рад, что у тебя все хорошо», — сказал Эдвард с широкой улыбкой на лице. Мерлин на мгновение опешил от его слов, а затем слегка рассмеялся. «Должно быть, у тебя неприятности, раз ты ведешь себя так дерзко. Расскажи мне, во что ты вляпался». Эдвард был немного смущен тем, что его видели насквозь, однако за годы жизни он оброс толстой кожей, чтобы иметь дело со столькими женами. В противном случае он бы страдал. Поэтому, широко улыбаясь, он вел себя так, словно Мерлин был его ближайшим другом, старшим, на которого он мог опереться в трудную минуту. Глава 177. Долгожданные ответы. Глава 177. Долгожданные ответы. После чаепития с Мерлином Эдвард рассказал ему обо всем, что ему довелось пережить в мире стального алхимика, включая его битву с истиной, за исключением частных деталей, касающихся Оливии. В конце концов, именно он искал защиты. «Итак, старик, что ты думаешь?» Погладив свою бороду, Мерлин ответил: «Тебе не стоит беспокоиться об истине. Что это значит? Ты остановишь его, если он придет, или он вообще не сможет прийти? Просто знай, что ты в безопасности». Эдвард посмотрел на него ничего не выражающим взглядом, затем сказал: «Хорошо, я знаю, что такие старые и могущественные люди, как ты, любят говорить загадками. Когда я стану таким же могущественным, как ты, я продолжу эту традицию». На этот раз Мерлин потерял дар речи. Эдвард достал шары, содержащие различные власти, и попросил: «Пожалуйста, проверь, нет ли проблем с этими вещами. Также проверьте, нет ли проблем со знаниями, которые я получил от ока Бога». Мерлин взял сферы и посмотрел на них, затем оглядел Эдварда с ног до головы. Ему казалось, что все его секреты видны насквозь. Хотя ему было неловко, он не сопротивлялся, потому что, во-первых, он просил о помощи, а во-вторых, сопротивление было бесполезным. «Со сферой проблем нет», — ответил Мерлин. «Знания, которые ты получаешь, у тебя есть». Истина поставил на них крест. «Пожалуйста, поподробнее. Я предполагаю, что твой план состоял в том, чтобы создать измерение знания, подобное измерению истины. Тогда, как только алхимик в твоей империи откроет врата истины, он будет отправлен туда. Однако, если ты используешь знания, полученные от ока Бога, истина сможет тайно красть из твоего измерения знания, даже через вселенную». «Я так и знал», — пробормотал Эдвард. «Слишком легко было получить все эти знания от отца во время дня обетования. Он также знал, что у таких могущественных сущностей, как истина, есть странные методы, которые он не мог постичь». Поэтому он посмотрел на Мерлина сияющими глазами. Старик слегка рассмеялся и щелкнул пальцем. Внезапно Эдвард почувствовал, что с его плеч словно сняли какой-то тяжелый груз, а потом больше ничего не было. Он не мог даже отдаленно понять, что сделал Мерлин. Вздохнув про себя, что ему предстоит еще долгий путь, он сказал: «Хорошо, давай обсудим другие вопросы».